Глаза у меня загорелись, и я спросил, знают ли они точно место, куда за этой лягушкой можно пойти. «Да», — был ответ, — «есть такая маленькая вода, примерно в 2 милях от Бафута. Там ночью всегда можно увидеть волосатых лягушек». Дальше я слушать не стал. Выбежал на веранду и завопил, что есть мочи. Мои помощники, спотыкаясь и продирая на ходу сонные глаза, выскочили из своей хижины и собрались у меня на веранде. «Этот охотник, — говорит, — он знает, куда идти, где поймать вот эту добычу, — объяснил я, — и мы идем за ней». «Сейчас, сэр?» — в ужасе спросил Бен. «Да, прямо сейчас. Идите все за мешками и фонарями. Скорей, скорей!» «Прямо ночью?» — умирающим голосом переспросил Бен. Уж очень он любил поспать. «Да, сейчас. Ну, пошевеливайся. Да хватит зевать. Челюсть вывихнешь. Ступайте все за мешками и фонарями». Мои помощники с опухшими со сна глазами, не переставая зевать, неохотно повиновались. Джейкоб, повар, на минутку задержался и стал объяснять мне, что он повар, а не охотник, и совершенно не понимает, почему он должен менять свою специальность в 4 часа ночи. «Друг мой, — сказал я твердо, — если ты через 5 минут не принесешь сюда мешок и фонарь, то утром ты уже не будешь ни охотником, ни поваром. Понятно?» Джейкоб поспешно кинулся вслед за остальными на поиски своего охотничьего снаряжения. Не прошло и получаса, как мой сонный отряд был в сборе, и мы двинулись по росистой дороге искать волосатых лягушек. Глава 5. Охота на волосатых лягушек. Мы шли по пыльной дороге в смутном свете звезд, а по обе стороны от нас сверкала отяжелевшая от росы трава. Луны не было. В этом нам повезло. Когда охотишься ночью при свете фонарей, луна не помогает, а только мешает. Она отбрасывает причудливые тени, среди которых легко может скрыться твоя дичь. Кроме того, лунный свет ослабляет свет фонаря. Маленькая группка охотников шагала впереди. Сна ни в одном глазу. Все бодрые и нетерпеливые, а мои помощники, которым я так щедро платил, плелись сзади, беспрерывно зевали и едва передвигали ноги. Только Джейкоб шел рядом со мной. Видно, он решил, что раз уж не удалось улизнуть от этой охоты, то лучше хорошенько постараться. Время от времени, когда позади раздавался особенно громкий зевок, он неодобрительно оглядывался и насмешливо фыркал. «Эти люди, у них нет силы», — говорил он с презрением. «Наверное, они просто забыли, что я плачу 5 шиллингов за каждую лягушку», — отвечал я громко и отчетливо. В ночной тишине мой голос разнесся далеко, и тут же зевки и шарканье ног прекратились как по команде. Вся замыкавшая шествие компания сразу проснулась. 5 шиллингов за лягушку. Деньги не шуточные. «Я не забыть», — с хитрой улыбочкой сказал мне Джейкоб. «Ну, в этом я и не сомневался», — строго ответил я. «Ты ведь на редкость беспринципный западноафриканский шейлок». «Да, сэр», — преспокойно согласился Джейкоб. «Смутить его было просто невозможно».